скорее, там наши». Десантники бросились на помощь, но сразу же земля вокруг них взбилась фонтанчиками пуль. «Назад, все сейчас поляжем», — заорал Шурик. «Гранатометчикам, огонь по ущелью». Череда взрывов перепахала склоны. Под прикрытием гранатометного огня десантники подошли к подбитому вертолету. Несколько солдат нырнули внутрь, спустя некоторое время, показавшееся вечностью тем, кто был под пулями, они вынесли на руках борттехника и пилота. Другая группа обогнула фюзеляж с другой стороны и попыталась открыть носовой блистер штурмана-оператора, но замки от удара заклинило. Оператор лежал неподвижно, и понять, жив он или нет, не представлялось возможным. Десантники стали прикладами разбивать замки. После 4-5 увесистых ударов замки, наконец, поддались. Штурмана вытащили из кабины и поволокли прочь от вертолета. «Отходим, отходим, мужики». Егор вышел на связь с базой. Передача длилась недолго, минут 15. «Ну что там?» – спросил Шурик. «Через час будут вертолеты. Через час нас духи кончат», – мрачно ответил командир. К ним подошла Наташа. «Товарищ капитан, раненым стало хуже. Тот рядовой, что ранен в грудь. Я боюсь, что ему нужна срочная эвакуация. У вертолетчиков обширные ожоги, раны начинают гноиться. Люди истощены. Доктор, что можно сделать? Нужна вода, хоть немного. И еще, нужно найти сгущенку и развести с водой. Дадим раненым, это поможет им продержаться». «Ясно. Сгущенка есть в сухпайке. Воду вам принесут, но вы уж постарайтесь». «Постараюсь». Солдаты подходили к врачам и отдавали свои фляги. Несмотря на то, что солнце уже миновало зенит, жара все еще не спадала, иссушая губы бойцов. Но все понимали, вода для раненых. Все ждали вертолетов. Остальные десантники выставили автоматы и настороженно вглядывались в окрестности, постоянно ожидая нападения. Шурик нервничал и постоянно курил. Наконец, Егор поднял голову от рации и коротко сказал: «Летят». У всех невольно вырвался вздох облегчения. Некоторые стали задирать головы, чтобы первыми разглядеть приближающие вертолеты. «Так, внимание всем», — распорядился Шурик, — «не расхолаживаться. Вертолеты еще в пути, а вот маджахеды могут быть близко. Так что, глядите в оба». Нервы у всех были напряжены до предела, замерло всякое движение. В бескрайнем синем небе висело раскаленное солнце, и прямо из его сияния свалились на площадку долгожданные вертушки. «Ура!» Десантники окружили пыльные потрепанные вертолеты. Первыми на борт загрузили раненых и спасенных из плена. В сопровождении нескольких врачей они сразу же улетели в военно-полевой госпиталь. Потом приземлились сразу два Ми-8, в них забрались все остальные. Тем, кому не хватило места, сели в крайнюю, четвертую вертушку, которая спикировала сразу же после того, как взлетели предыдущие. Полет пролетел, словно один миг. Правду все-таки говорят, что дорога домой вдвое короче. Вертолеты садились на аэродром уже в кромешной тьме. Сразу после того, как все вернулись в расположение, началась грандиозная пьянка. Пили все: летчики, десантники, техсостав, медики. Только так можно было снять чудовищное нервное напряжение после рейда. А Егор еще и заливал свое горе. Чувства к Наташе боролись с упрямой мужской гордостью. «Необходимо уничтожить базу маджахедов вот в этом районе». Указка майора Боровика прочертила овал на фотопланшете, очерчивая район будущего бомбоштурмового удара. На больших черно-белых фотографиях был изображен участок, примыкающий к пограничной с Пакистаном полосе, сплошное нагромождение скал в немыслимом лабиринте ущелья и горных склонов. И где там цель? Цель была обведена кружочком, рядом, координаты. Поскольку район штурмовки находится в непосредственной близости от афгано-пакистанской границы, будем работать с истребителями прикрытия. Для предотвращения, так сказать, нежелательных инцидентов со стороны пакистанских ВВС, прикрывать вас будет шестерка МиГ-21 БИС из Баграма, их позывной «Изумруд-17», и так далее до 22-го. Пойдете на 8000-х, Савицкий. В голос майора Боровика вплелись стальные нотки. «Ты спишь, что ли? А он от вчерашнего еще не отошел», — сказал острый на язык Гиви. Егор действительно еще не совсем пришел в себя после вчерашнего, но виной тому было не только изрядное количество выпитого. Он решил промолчать в ответ на беззлобную шутку своего приятеля. «Сейчас останетесь для предполетной подготовки», — продолжил майор, — «а техники пока проверят кислородное оборудование». Егор поднял руку. «Что ты хотел, Савицкий? А если пойти не на верхотуре, а над горами на малой высоте, тогда мы и на радарах у пакистанцев светиться не будем, да и духи при атаке с малой высоты ничего сделать не успеют. Летчики одобрительно загудели. «Это исключено», – спокойно ответил майор Боровик. «Акция должна быть открытой, это приказ из Кабула. Последнее время паки обнаглели до крайности. Вторгаются в пограничное воздушное пространство, открыто провоцируют наших и афганских пилотов. Надо продемонстрировать силу, это единственное, что они уважают. Взлет по зеленой ракете, до точки встречи с истребителями, режим полного радиомолчания. Все, садитесь за разбор задания». Время за штурманскими выкладками тянулось медленно. Наконец, летчики пошли на стоянку. «Красота», — сказал Гиви. «Пойдем на нормальной высоте, на сверхзвуке, как истребители». «Ага, смотри, на сверхзвуке», — скептически отозвался Егор. «Горючки тебе хватит, истребительный ты наш». Летчики подошли к готовым к вылету самолетам и занялись предстартовой проверкой, особенно тщательно проверяли кислородное оборудование. «Давление в баллонах проверили?» — спросил Егор у техника. «Шланги, уплотнительные прокладки, автоматы дыхания, когда было необходимо». Егор был въедлив до невозможности. «Все проверено, работает нормально», – отрапортовал Женя, зная привычку своего летчика все перепроверять. Зашипев, взвелась в синее небо зеленая ракета и, разбрасывая искры, повисла в зените. Гулко разнесся по аэродрому звук выстрела. Штурмовики вырулили на старт и после короткого разбега оторвались от бетонки. Вслед за ними взлетели истребители-бомбардировщики. От аэродрома они ушли на предельно малой высоте, а потом, уже над горами набрали необходимые 8000 метров высоты. Ощущение полета над горами, когда не надо было прижиматься к земле, ежесекундно рискуя напороться на душманскую очередь или врезаться в скальную стену, были восхитительны. Но Егору было не до красот, он постоянно вертел головой, выискивая взглядом истребители прикрытия. Движение стесняла плотно поджатая кислородная маска. Летчик нахмурился под надвинутым на лицо забралом светофильтра. Прикрытие, судя по времени, уже должно быть здесь. Вскоре он увидел пушистые хвосты инверсии мигов. «Привет, веселые. Нас теперь не так зовут. Ладно, Изумруд 17, я, Дракон 1, прием. Идем к цели под вашим эскортом. Я Изумруд 17, вас понял. Будем вас прикрывать. Кстати, а почему Изумруд? А у меня глаза зеленые. Зато у тебя позывной дюжи страшный. Да и сам я не подарок. Дракон 1, Изумруд 17, прекратить болтовню в эфире». Вклинился в разговор штурман наведения. «Курс 270, время до поворотной точки 10 минут». Самолеты послушно легли на новый курс. Фонарь кабины изнутри покрылся тоненькими иголочками инея. Пилоту было холодно, ведь кабина Су-25 не была герметичной. Летчикам, находящимся в герметичных кабинах Су-17, было куда как комфортнее. И их самолеты, находясь в родной стихии большой высоты, были послушны, двигатели тянули ровно и мощно. Егор окинул взглядом приборную доску, все было в порядке, стрелки приборов застыли на положенных делениях шкал приборов, ровно стучал дыхательный автомат, шипел в шлангах живительный кислород. Мощно гудели турбины. Раскаленный горный хаос уступил место безграничному простору лазурного неба. Но, как всегда, идиллия длилась недолго. «Я Дракон 1, выходим в район цели, начинаем снижение. Изумруд 17, прикрывайте». «Вас понял, Дракон, работайте спокойно, мы прикроем». Группа самолетов теперь летела вдоль афгано-пакистанской границы, постепенно снижаясь до 4000 метров. Истребители прикрытия заняли позицию над ударной группой. Впереди показался объект удара, старая горная крепость и россыпь каких-то строений вокруг нее. Доворот влево 120, цель впереди. Работу начали. Пара штурмовиков пикировала, словно провалилась в бездонный колодец. Егор поймал в рамку группу строений в центре крепости и нажал на гашетку. 4 из 6 полутонных фугасных бомбы отделились от штурмовика. Летчик потянул ручку на себя, выводя самолет из пикирования. На земле за хвостом штурмовика взметнулись черные шапки взрывов. Сергей накрыл второй серией бомб участок массивной крепостной стены с уцелевшей угловой башней. Пара Су-17 атаковала реактивными снарядами бараки, расположенные возле крепости. Земля под ними взвихрилась пламенем. «Внимание! Повторяем заход!» Егор спикировал на стоящие рядом приземистые не то сараи, не то бараки. Они находились в стороне от основных строений и поэтому уцелели. Но ненадолго. С пилонов штурмовиков сорвались две оставшиеся бомбы и полетели в цель. На месте сараев взметнулись оранжево-черные фонтаны взрывов. Самолеты с ревом пронеслись над землей. Шлейф пыли взметнулся позади маджахеда, держащего на плече переносной зенитно-ракетный комплекс. Ракета вырвалась из пусковой трубы и нацелилась своей тепловой головкой самонаведения на раскаленные сопла авиационных двигателей. Душман довольно оскалился, сегодня он разбогатеет, а еще одно отродье шайтана сгорит в адском пламени. В следующий момент его швырнуло взрывной волной на камни. Он лежал на окровавленной земле, руки судорожно загребали пыль, из искаженного гримасой боли рта вырывались предсмертные хрипы. Судорога скрутила его изуродованное взрывом тело, но в последний момент перед смертью его темное лицо исказилось дьявольской усмешкой. Егор не мог всего этого видеть. Умирающего маджахеда, торжество, смешанное со страхом смерти на дне его темных глаз. Он увидел дымный шлейф стартовавшей ракеты. Пилот рефлекторно бросил штурмовик на крыло и выровнял его буквально в считанных метрах от земли. Палец вдавил кнопку отстрела тепловых ложных целей. Пикирующие следом за грачами Су-17 резко ушли в сторону. Бомбы, которые они сбросили, легли далеко мимо цели. Ракета. Все расходимся. Ручку на себя. Самолет послушно задрал нос к зениту. Егор специально направил самолет на солнце, надеясь, что тепловая головка самонаведения захватит светило вместо раскаленных сопел двигателей. Но ракета упорно следовала за грачом. «Командир, за тобой идет ракета». Штурмовик несется вверх, делает полупетлю и камнем срывается в пикирование. Шипят, сгорая ярким магниевым пламенем, ложные цели, струится по подбородку кровь из прокушенной губы, давит свинцом на грудь перегрузка. «Тварь!» Егор делает переворот и выпускает еще одну серию ложных целей. Позади слышится громкий хлопок. Ракета наконец-то взорвалась возле одной из ИК-ловушек. Летчик вытер холодный пот с лица. «Звено, я Дракон-1, выходим из боя». «Вас понял, Дракон-1, прекращаю атаку, выходим из боя». «Я Изумруд-17, засек 4 воздушные цели. Группа целей скоростное удаление 40, следуют на пределе дальности локатора. Судя по скоростным параметрам, истребители враждебных действий пока не предпринимают. Похоже, что это фантомы. Изумруд-17, я Дракон-1, мы выходим из боя, прикройте нас». «Вас понял, прикрываю». Глава 10. Это действительно были фантомы. 2 недели назад 2 звена этих самолетов перебазировали с авиабазы Кветта в Пешавар для усиления ПВО. Вместе с истребителями прибыли 20 самых опытных летчиков, 8 основных экипажей и 2 дублирующих. Огромные геркулесы перевезли техников, боеприпасы и необходимое оборудование для обслуживания и текущего ремонта самолетов. Все летчики прошли переподготовку на американской авиабазе Нил-Лис по программе Red Flag. Задача, которую поставили перед своими подчиненными прибывшие из Исламабада офицеры, была однозначной – маневрировать у границы и, по возможности, атаковать афганские и советские самолеты. Пилоты были очень опытные, некоторые из них воевали наемниками в горячих точках планеты – в Африке и на Ближнем Востоке. Ведущий, Мухаммад Ашхри, отличился тем, что воевал в Нигерии на реактивных истребителях МиГ-17 и учебно-тренировочных Л-29 «Дельфин». Сначала все шло хорошо, пилотам обещали приличные деньги, но потом оказалось, что денег он не получит, и пришлось спасать свою жизнь. Ашхри сбежал с еще несколькими такими же отчаянными серыми гусями на американском бомбардировщике В-26. Долгое время пилоты дежурили на аэродроме в кабинах своих истребителей, ожидая удобной возможности для демонстрации силы, и вот их час настал. Получив данные радиоперехвата, 2 звена фантомов поднялись в воздух. Пакистанские летчики быстро обнаружили русские МиГи, но свои радиолокаторы в режим захвата цели включать не стали, боясь раньше времени спровоцировать пилотов МиГ-21. Русские всегда славились непредсказуемостью, и, кто знает, что они вообще могут выкинуть. Вместо этого фантомы легли на параллельный с МиГами курс и стали демонстративно отрабатывать боевое маневрирование. В это время звено майора Ашхри ушло на малую высоту, выжидая момент, чтобы напасть на русские самолеты. Штурмовики и истребители-бомбардировщики легли на обратный курс. Рядом находилась 4 МиГов, осуществляя непосредственное прикрытие. Еще одна пара МиГ-21 поднялась на высоту 10 тысяч метров, находясь в резерве. Где-то в стороне за линией границы маневрировали пакистанские истребители, то ныряя в радиолокационную тень гор, то вспыхивая на экранах радаров зелеными искрами. Их пепельно-серые следы инверсии было можно заметить и визуально. Пока все было нормально, но в душу Егора закралось дурное предчувствие, слишком демонстративными были действия пакистанцев. Он связался с командиром истребительного прикрытия. «Изумруд-17, Я дракон один, у меня какое-то хреновое предчувствие насчет наших соседей. Аналогично, дракон один, слишком все демонстративно, слишком беззаботно они резвятся, хотя знают, что мы за ними следим. Хотя, стоп, цели изменили курс, они уходят. Понял, изумруд 17, спокойнее будет. Самолеты уже покидали опасный приграничный район, когда в эфире прозвучал тревожный голос командира МИГов. Дракон, 4 скоростные цели, идут курсом перехвата, вторглись в воздушное пространство Афганистана. Минарет, прием, разрешите перехват воздушной цели, запросил летчик наземный командный пункт. Я Минарет, прием, перехват запрещаю. Повторяю, изумруду 17 перехват запрещаю, атаковать только в случае непосредственной атаки. Слышавший этот разговор Егор стиснул зубы. Он знал, что существовал приказ атаковать пакистанские истребители только в том случае, если они упадут на территории Афганистана. Но сейчас их попросту собьют, и на афганскую землю упадут они. Я дракон один, всем драконам, снижаемся на предельно малую. Идем компактной группой. Дракон один, вас понял. Штурмовики и истребители-бомбардировщики снизились, прижавшись к горам. Они буквально обтекали горные склоны, следуя всем неровностям рельефа. Такой полет, да еще и в разряженном горном воздухе, возле каменных склонов, где буйствовали непредсказуемые воздушные потоки, был смертельно опасен. Но только так относительно медленные ударные самолеты могли избежать преследования скоростных истребителей. Кроме того, они были менее заметны, сливаясь пятнами камуфляжа с окружающими горами. Истребители прикрытия сделали широкий вираж, разворачиваясь навстречу пакистанским фантомам. Капитан Николаев в кабине ведущего МИГа сдвинул предохранитель пушки на ручке управления и включил систему вооружения. Каждый МиГ-21 нес помимо одного подвесного топливного бака 4 ракеты класса «воздух-воздух». Пакистанцы, увидев приближающиеся МиГи, дали залп управляемыми ракетами с дальней дистанции. Легкокрылые юркие МиГ-21 без труда выполнили маневр уклонения и отстрелили ложные цели с дипольными отражателями. Облака мелко нарезанной фольги засветили экраны радиолокационных прицелов пакистанских F-4. Несмотря на то, что бортовые РЛС американских самолетов захватывали цель на большом расстоянии, они имели весьма низкую помехозащищенность. Ракеты, запущенные по МиГам, пронеслись мимо, лишившись цели указания, и ушли на самоликвидацию. МиГ-21 проскочили опасный участок и, сблизившись с фантомами, навязали невыгодный пакистанским истребителям маневренный воздушный бой. Групповая атака разбилась на несколько воздушных поединков. Небо и земля менялись местами, белые хвосты ракет прорезали голубое небо, которое становилось розовым от перегрузок, когда кровь приливала к глазам. «Леха, у тебя на хвосте один, не могу стряхнуть, иду на помощь, держись». Капитан Николаев на вираже поймал в прицел темный силуэт и выпустил по нему ракету. Грузный F-4 с трудом выполнил маневр уклонения. В это время командира группы прикрытия атаковала пара фантомов, спасая своего ведущего. Закрутилась карусель собачьей свалки. Николаев несколько раз ловил в прицел пакистанца, бил из пушки, но снаряды проносились почти рядом с кабиной фантома, но не настигали его. Мухаммад Ашхри вертелся юлой, пытаясь стряхнуть со своего хвоста настырного русского, но тот сидел крепко. Осыпая проклятиями своих ведомых, он приказал прикрыть его, но с высоты на них спикировала резервная пара МиГ-21 и произвела пуск ракет. Они никого не сбили, но преследующие капитана Николаева фантомы рванули в стороны. Это позволило ему повторно зайти в хвост F-4 Мухаммада Ашхри. С пилона МиГ-21 сошла оставшаяся ракета с тепловым наведением. Пылающие, раскаленные сопла были отличной мишенью. Она настигла пакистанский фантом и взорвалась под широким хвостом возле правого сопла. F-4 окутался дымом, но продолжал лететь. Остальные пакистанцы, видя незавидную судьбу своего командира, поспешили на форсаже уйти в сторону своей границы. Однако два F-4 развернулись и взяли под прикрытие подбитый истребитель командира. Он, дымя и раскачиваясь, со снижением уходил на свою территорию. Капитан Николаев выполнил широкий разворот и взял в захват радиолокатора удаляющиеся истребители пакистанцев. На приборной доске замигало табло «Захват головок». Радиолокатор отслеживал цель. Осталось только нажать на гашетку пуска ракет. Но подбитый фантом уже пересек линию воздушной границы. И, как только он оказался над своей территорией, летчики увидели двойную вспышку сработавших пиропатронов. Экипаж катапультировался, а неуправляемый истребитель свалился в штопор и врезался в землю, а Егор тем временем петлял по лабиринтам ущелий, уводя свою группу подальше от места воздушного боя. Он молился Богу, чтобы их не заметили пакистанские фантомы. Если бы это случилось, то хватило бы одного такого скоростного истребителя, чтобы разметать группу Савицкого. Однажды он сумел уничтожить 2F-4, но тогда он действовал, можно сказать, из засады, обладая преимуществом в маневре и находясь в выгодных условиях. Теперь же, не имея авиационных ракет воздух-воздух, его самолеты были обречены. Раз над ними промелькнула пара F-4, но они были заняты воздушным боем с истребителями прикрытия и не заметили прижавшихся к горам стрижей и грачей. Егор успел 10 раз покрыться холодным потом, пока довел свою группу на аэродром. Посадку совершил на полном автомате. После пережитого Егора трясло, да и остальные летчики чувствовали себя не лучше. Одно дело – идти в атаку на душманов сквозь зенитные трассы душманов, но при этом иметь возможность ответить огнем на огонь. Другое дело – быть беспомощной дичью в прицеле сверхзвукового истребителя. В столовой за ужином все обсуждали утренний бой с пакистанскими фантомами. Все летчики имели теплый разговор с особистами, которые заставили их написать, что они ничего не видели и ничего не было. Но тема была слишком животрепещущей. Особенно радовало всех, что наши МиГи в очередной раз побили хваленые американские фантомы, как уже было во Вьетнаме, Африке и на Ближнем Востоке. Егор тоже слушал подробности, которых не видел сам, но которые сообщили уже окопные новости. Что-то рассказали операторы станции радарного слежения, что-то передали пилоты, которые базировались вместе с истребителями, принимавшими участие в этом бою. Наташа тоже была в столовой и тоже слушала рассказ об этом бое. «Интересно», — спросила она, обращаясь к Егору, «а где был ты во время этого воздушного боя? Уходил на малой высоте, уводя группу ударных самолетов на аэродром», — спокойно ответил он, глядя Наташе прямо в глаза. «Интересно, ты сбежал, в то время, как твои товарищи сражались с фантомами, герой?» «Нет, я понимаю, своя рубашка ближе к телу». Егор вдохнул полные легкие воздуха, задержал дыхание, потом медленно выдохнул воздух, поднял глаза на Наташу. «Ничего ты не понимаешь», — он хотел ей сказать о том, что он пилотирует штурмовик, а не истребитель-перехватчик, что у них не было ракет воздух-воздух, что в первую очередь он думал о летчиках своего звена, о том, как сохранить жизни доверенных и доверившихся ему людей. Но он только махнул рукой. Но помощь пришла внезапно оттуда, откуда он и не ожидал. «Вы зря так говорите, Наталья», — послышался тихий спокойный голос. Егор рывком обернулся. В проеме двери стоял полковник Трофимов. Савицкий не больно-то с ним и общался. Говорили, что у этого человека за плечами громадный боевой опыт, что он начинал еще в Корее, что он мог бы стать уже академиком, если бы не какие-то загадочные обстоятельства. «Вы не правы», — повторил полковник. «Старший лейтенант ничего не мог сделать, кроме как спасать своих людей. И, поверьте, принять такое решение непросто. У его самолетов не было авиационных ракет, а значит, не было шансов в бою с пакистанскими истребителями. Старший лейтенант Савицкий проявил недюжинное мужество. Он поступил правильно». Наташа стушевалась, а пилоты одобрительно загудели. Егор посмотрел на полковника Трофимова, перевел взгляд на Наташу, потом развернулся и молча вышел из столовой. Самолеты в предутренних сумерках казались темными громадами огромных птиц. Летчики позевывали, ежились от ночного холодка. Прямо на стоянке, на расстеленных аэродромных чехлах раскупоривали термосы с горячим кофе, хрустели печеньем и шоколадом из аварийных пайков. Пилоты негромко переговаривались, кто-то разминал затекшие мышцы. День обещал быть напряженным. Техники уже успели опробовать двигатели, и после дикого рева на аэродроме воцарилась хрупкая тишина. Сергей, блаженно зажмурившись, закурил сигарету. «Фу», отгоняя табачный дым ладонью, сказал Егор, «такая красота, а ты дымом тут воняешь, отвали, не доставай с утра». Егор подошел к своему штурмовику, перебросился парой слов с Женькой. На стоянку подъехал медицинский УАЗик с дежурной сменой врачей. Они всегда присутствовали на аэродроме во время полетов. «Доктора пожаловали», сказал Сергей, «так хочется с докторшей познакомиться, или, на худой конец, с медсестрой». «На твой худой и медсестра, излишняя роскошь», сострил Игорь. Пилоты засмеялись. Егор подошел, налил себе кофе, зашуршал оберткой шоколада. «За что я люблю авиацию, так это за то, что шоколад бесплатный. К летчикам от дежурного УАЗика с медперсоналом к стоянке самолетов шла Наташа. Егор обернулся, посмотрел на нее, отпил кофе и захрустел шоколадом. Остальные летчики звена незаметно разошлись по своим делам. «Егор, я была не права вчера», — сказала Наташа, не обращая внимания на его слова. «Я пришла, чтобы извиниться». «Наташа», — Егор посерьезнел, — «отстань от меня, не устраивай здесь разбор полетов, пожалуйста. Тем более, на глазах у моих подчиненных. Не обижайся, пожалуйста», — по инерции проговорила девушка. «Наташ, сначала ты втаптываешь человека в грязь, просто так, потому что у тебя плохое настроение или ты хочешь ему досадить, а потом просишь не обижаться. Где логика?» Наташа опустила голову. Точку в этом разговоре поставила зеленая ракета, взметнувшаяся над стоянкой. Егор повернулся к Наташе. «У меня вылет, и, пожалуйста, не приходи ко мне больше на старт, не трепи мне нервы». «Хорошо», — Наташа подняла на пилота глаза. «Не буду, но, надеюсь, ты тоже не будешь появляться в госпитале. Не хочу тебя там видеть». «Договорились». Егор надел шлем, проверил оружие и снаряжение. Мысленно он уже был в небе, над каменистой негостеприимной землей. «Егор, будь осторожнее, а тебе не все равно?» Егор пошел к своему штурмовику, быстро забрался в кабину. Женька устроился на верхней ступеньке аэродромной стремянки. Рядом аэродромная команда сдергивала струбцины из оглушки с самолета Сереги, а сам он нервно курил в сторонке. Перед вылетом, будь то обычный тренировочный полет или боевой вылет, он всегда нервничал. Но, стоило ему забраться в кабину самолета, как страх отступал, сменяясь собранностью и готовностью действовать в любых условиях. Два грача вышли на цель, Егор связался с авианаводчиком, тот указал точные координаты цели. Солдаты обозначили себя сигнальными дымовыми шашками. Штурмовики снизились из бреющего полета, атаковали маджахедов. Душманы открыли по самолетам беспорядочный огонь, загрохотал тяжелый зенитный пулемет. Ведомый резко отвернул и ударил по нему нурсами. Пулемет умолк, а грачи прошлись по маджахедам частой гребенкой реактивных снарядов. После этого окруженные солдаты смогли без потерь выбраться из душманской ловушки, а штурмовики благополучно вернулись на базу. Вырулили на старт Су-17, Игорь и Гиви вылетали на патрулирование караванных троп, а Егор с Сергеем устроились в тенечке на разложенных самолетных чехлах, немножечко вздремнуть. Но отдохнуть им не дали. Спустя полчаса пару штурмовиков подняли на прикрытие нашей разведгруппы, попавшей в засаду. Сориентировались и вышли в район боя довольно быстро. Наши солдаты находились в небольшом распадке среди невысоких холмов, поросших жестким колючим кустарником. Маджахеды, оседлав вершины холмов, блокировали разведчиков. Любое движение в лощине вызывало ливень пулеметного огня, а за холмами скапливались маджахеды, чтобы одной атакой, натиском покончить с шурави. Штурмовики подоспели как раз вовремя, но связаться с нашим отрядом не представлялось возможным, а своего авианаводчика у них не было. «Дракон-2, прием, проходим над нашими, определяем цели, на повторном заходе, атакуем». «Вас понял, первый». Грачи пронеслись над землей, оглушая всех ревом двигателей. Разведчики догадались, зажгли дымовые шашки и пустили сигнальные ракеты, обозначив свой передний край. Свалившись на крыло, штурмовики спикировали на готовящихся к завершающей атаке маджахедов. Для душманов эта атака стала действительно последней. Четыре разовые бомбовые кассеты РБК-250 разорвались на высоте 20 метров, и на землю дождем посыпались маленькие осколочные бомбы. Облако взрывов разом накрыло громадную площадь земли, не оставив маджахедам никаких шансов. Когда пыль и дым рассеялись, вся земля на склонах холмов была усеяна мертвыми и умирающими душманами. В следующем заходе грачи перепахали нурсами поле боя. «Минарет, я Дракон-1, работу выполнил. Ухожу на точку, прием». «Вас понял, Дракон-1, возврат на точку разрешаю». Штурмовики легли на обратный курс. По пути домой их дважды обстреляли зенитные пулеметы маджахедов. Это было их роковой ошибкой. У летчиков еще оставалось достаточно патронов к пушкам, и духи сполна это ощутили. Только вот рассказать уже никому не смогли. Штурмовики зарулили на стоянку и заглушили двигатели. Егор вылез из кабины и критически посмотрел на свой самолет. Под фонарем кабины на бронеплитах блестели серебристые кляксы расплющившихся пуль, пулевые пробоины были и на правой мотогондоле. Летчики пошли в штаб, а техники принялись ремонтировать повреждения. Вертолеты, все в пыли и пятнах копоти, заходили на посадку. На избортах были заметны пулевые пробоины, у некоторых были пробиты остекления кабин, по стеклам змеились трещины. Вертушки тяжело плюхались на полосу, а к ним уже бежали люди в белых халатах с носилками и комплектами первой помощи. Халаты развивались в тугих струях воздуха от винтов, словно крылья ангелов. Из севших вертолетов стали принимать раненых, а винтокрылые машины все прибывали и прибывали. Летчики штурмового звена дежурили в готовности 2. «Эй, товарищ лейтенант, помогите, пожалуйста!» – окликнули Егора. Он сразу же побежал к врачам. Раненые все прибывали и прибывали. Руководил разгрузкой лично полковник Трофимов. Он коротко отдавал приказания, выслушивал доклады врачей, осматривал раненых, оказывал им неотложную помощь. «Этого перевяжите, этого, быстро на операционный стол, колите противошоковые. Игорь Павлович, там с ожогами, быстро его в операционную, поставьте капельницу». «Что тут?» Он склонился над носилками. «Ага, ясно, проникающие, в брюшную полость. Под капельницу его, вколите кардиамин, поддержите сердце». Рядом лежал на носилках наспех перебинтованному парню в десантном полосатом тельнике, запятнанном кровью. «Терпи, сынок», — обратился врач к нему. Тот кивнул. «Вы только ротного нашего спасите. Он раненый нас прикрывал. Стрелял из пулемета до последнего». Егор все это время таскал носилки от вертолетов к медицинским микроавтобусам, помогал бинтовать раненых, сам оказывал первую помощь. «Молодой человек», — обратился к нему Игорь Павлович, — «где вы научились приемам первой помощи?» «Я 2 года проучился в мединституте», — сказал Егор, подходя раненому, у которого грудь была перетянута окровавленными бинтами поверх тельника. «Что тут?» «Грудная клетка пробита», — ответила медсестра. Егор взял раненого за запястье, пульс едва прощупывался. «Ничего, прорвемся», — сказал Егор. Он убрал остатки окровавленной повязки, прикрывающей грудь больного, стер кровь. «Пневмоторакс», — констатировал летчик. «Осколок сломал ребра и пробил легкое. Пластырем он кое-как залепил сквозные раны. Бинт», — обратился он к медсестре. «Придержи. Так осторожнее, прихвати тут. Нормально. Дай противошоковые». Быстро, он скупым жестом вогнал иглу в вену раненого. «Порядок, в операционную его». Рядом лежал еще один солдат, вся нижняя часть лица его представляла собой сплошное месиво обгорелой плоти. Он задыхался. Егор склонился над этим человеком. В нос ему ударил сладковатый запах горелого мяса. «Дайте перчатки и скальпель, нужно сделать трахеотомию». Егор надел перчатки, кто-то протянул ему халат. Он взял в руки скальпель, протер спиртом горло раненого. Примерился, сделал разрез. Кожа разошлась, обнажив хрящевые полукольца трахеи. Полилась кровь. Егор прорезал пленку соединительной ткани. Потом вставил трубку в разрез трахеи и зафиксировал ее пластырем. Тампоном осушил края раны. Так, все. Это все напоминало какой-то адский конвейер ранения, переломы, кровь, стоны, ругань. Наконец, людской поток стал понемногу иссякать. И в это самое время летчика разыскал порученец с КП. «Идите скорее, майор Боровик вызывает». Было решено нанести удар возмездия. Штурмовики вместе с истребителями-бомбардировщиками и боевыми вертолетами должны были нанести массированный удар по лагерям душманов и их перевалочным пунктам. Один из них находился в горном селении на дне узкого и длинного ущелья. На горное селение вышли, прижимаясь к скалам. Вперед вырвались Су-17 и обработали позиции зенитных пулеметов. Взметнулись облака разрывов, расчеты зенитных установок повалились в пыль, нашпигованные осколками маленьких шариковых бомб субоеприпасов. Остальные открыли заполошный огонь, и в это время население спикировали штурмовики. Вниз полетели полутонные бомбы объемного взрыва. Грачи с ревом ушли в набор высоты, за ними потянулся сверкающий шлейф тепловых ловушек. Бомбы исчезли в полумраке ущелья, сверкнули вспышки устройства подрыва, а через несколько секунд аэрозольное облако превратилось в огненный шторм. В узком провале ущелья клокотало всепожирающее пламя. «Дракон-1, задачу выполнил. Возвращаюсь на базу. Прием. Вас понял, возвращайтесь». Штурмовики легли на обратный курс. Впереди у них были следующие боевые вылеты. Сегодня душманы жестоко поплатятся за уничтоженную колонну. Штурмовики зарулили на стоянку, и к ним сразу же подбежали техники и оружейники. Рядом садились вертолеты майора Боровика. Крокодил самого командира был буквально изрешечен огнем душманов. Но майор пересел в вертолет своего подчиненного и снова повел Ми-24 в бой. Тем временем под крылья штурмовиков подвесили по 4 специальных фугасных бомбы ФАП-500ТС и по паре тяжелых реактивных снарядов с-24. «Значит, будем долбить пещеры», — подумал Егор. Толстостенные фугасные бомбы предназначались специально для уничтожения защищенных подземных бункеров противника. В Афганистане их использовали для уничтожения пещер, в которых прятались маджахеды. Штурмовики снова ушли на задание, а техники и аэродромный люк тащили к стоянке новые комплекты боеприпасов. Запасы бомб и снарядов едва успевали пополнять. На этот раз им предстояло атаковать горный массив в районе Парачинарского выступа. Этот массив был густо изрезан пещерами и использовался маджахедами в качестве перевалочной базы. В толще скал находились различные склады, мастерская по ремонту оружия и небольшой госпиталь, где отлеживались раненые духи. Под прикрытием мощных каменных сводов маджахеды чувствовали себя в полнейшей безопасности. Пришло время опровергнуть эту мысль. Первыми вышли в район цели сверхзвуковые истребители МиГ-21. Они отбомбились по позициям зенитных пулеметов и сбросили дымовые бомбы для целеуказания. Другая группа МиГов прикрывала штурмовики от возможных атак пакистанских истребителей. Потом грачи и стрижи ринулись в атаку. Егор навел прицел на черный провал пещеры. Штурмовик стремительно терял высоту в пикировании. Пора. Утоплена боевая кнопка. С пилонов срываются бомбы и летят вниз. Тяжелые прочные чушки проламывают свод пещеры и застревают в нем. Через секунду страшной силы взрыв раскалывает древний гранит. Тонны камней рушатся на головы маджахедов. Под каменными завалами погибло множество духов. Перевалочная база маджахедов перестала существовать. Только тучи пыли и дыма вились над проломами в мощных скалах. Адская карусель бомбежек и штурмовок продолжалась до захода солнца. А ночью вышли на работу ночные истребители-бомбардировщики Су-17. Летчики, выполнившие за день по 5 боевых вылетов, валились с ног от усталости. Егор вспомнил, что должен занести медицинский халат к хирургам. Тяжело вздохнул и пошел в госпиталь. Возле госпитальных палаток стоял полковник Трофимов и с наслаждением курил. Он был в зеленой операционной робе, белая марлевая маска висела у него на груди. Егор подошел к доктору. «Игорь Павлович, я халат принес». «Хорошо, давайте сюда». Врач взял у Егора халат и аккуратно перекинул через руку. «Как у вас дела, Игорь Павлович?» «Нормально. Тяжелых прооперировали. Некоторых санитарным бортом отправили в Кабул». Военврач тяжело вздохнул. «Много летальных. А вы, правда, учились в мединституте?» «Правда. 2 курса отучился, а потом пошел в летное». «Вот как, а почему ушли из института?» В это время из палатки вышла Наташа. «Игорь Павлович, с больными все в порядке. Я только что проверила. Истории болезни у вас в кабинете». Она увидела Егора. «А ты что здесь делаешь? А этот молодой человек нам сегодня очень помог», сказал врач. «Сегодня, когда стали поступать раненые, он вместе с нами оказывал помощь, и весьма квалифицированно, я вам скажу». Наташа презрительно оглядела летчика с ног до головы. «Ты оказывал помощь, ты, да ты хоть помнишь, где сердце находится? Там, где больно», тихо ответил летчик и, развернувшись, пошел прочь. На стоянке взревели двигатели истребителей-бомбардировщиков. Звук работающих турбин перешел на более высокую ноту, и стальные птицы рванулись вперед. Облака пыли разлетелись по сторонам от взлетно-посадочной полосы. Порыв горячего воздуха швырнул в лица летчиков пригоршню песка. Ожил динамик аэродромной трансляции. Старшему лейтенанту Савицкому и лейтенанту Тимченко немедленно явиться на КП. Старшему лейтенанту Савицкому. Летчики побежали на командный пункт. Над аэродромом, заходя на посадку, кружились вертолеты огневой поддержки. На КП пилотов ждала постановка боевой задачи. Поиск и уничтожение караванов. Су-25 кружили над горами. Внизу, по извилистой дороге, то мелькая бликами на солнце, то ныряя в тень скал, пылил старенький автобус «Барбухайка». На таких передвижных лавках торговцы разъезжали по всей стране, продавая разные товары. Торговля на Востоке – дело очень уважаемое, а купец умел договариваться с людьми и не сильно опасался за свою жизнь. Ярко раскрашенный автобус пылил по своим каким-то очень важным делам. «Минарет, прием, я дракон один, тут какая-то барбухайка метется». «Вас понял, дракон, задержи ее, я свяжусь с вертолетом». «Понял, выполняю». Егор отдал команду ведомому, и они вдвоем спикировали, пройдя почти над самой крышей автобуса. Изношенное транспортное средство мгновенно остановилось. Штурмовики сделали круг над купцом. Глухо рявкнула авиационная пушка, и перед радиатором автобусика взметнулись несколько взрывов. Особого вреда они не причинили, а на водителя подействовали весьма убедительно. Дверь автобуса распахнулась, и из нее высыпала небольшая толпа. Вскоре рядом с автобусом приземлился вертолет, сходу высадив досмотровую группу. Десантники побежали к испуганным афганцам. После нескольких минут оживленного разговора через переводчика, выяснилось, что это местные жители, которые везли ковры на продажу в Кабул. Живут они бедно, и далее следовал длинный список горестей, бед и несчастий, которые постоянно преследовали бедных крестьян. В конце этой тирады грозных, но добрых шурави, просили не обижать бедных селян и отпустить их с миром, а в награду предлагались несколько бутылок кишмишевки, местного самогона. Командир благоразумно на кишмишевку не повелся и устроил досмотр. Десантники понимали, насколько бедно живут простые крестьяне в стране, раздираемой междоусобной войной, поэтому местных жителей старались не обижать. Ничего незаконного не нашли, кроме старенького карабина и пары кривых ножей, как пояснил владелец автобуса, для самообороны. Карабин, правда, конфисковали, но афганцев отпустили с миром. Кишмишевку тоже забрали, негоже мусульманам возить с собой спиртное. Все это Егор узнал по рации от командира вертолета. Правда, вначале, когда устанавливал радиоконтакт, старший лейтенант обозвал капитана вертолетчика Сайгаком вместо Джейрана. «Сайгак, Джейран, какая нахрен разница, все равно парнокопытные», сказал подкованный в биологических вопросах Старлей, и в ответ на запрос позывного получил чешуйчатую ящерицу от вертолетчика. Теперь отошедший сердцем командир вертолета красочно комментировал все происходящее, чем немало развлек пилота. Помахав на прощание крыльями, Егор продолжил патрулирование. Несколько дней прошло в непрерывных боевых вылетах. Афганские пехотные части в это время проводили крупную войсковую операцию по блокированию и уничтожению отрядов маджахедов и уничтожению душманских караванов. В один из таких дней звено ударных самолетов поднялось по тревоге на прикрытие афганских правительственных войск. Они быстро вышли в район боевого соприкосновения и нанесли мощный ракетно-бомбовый удар по маджахедам, пытавшимся окружить и уничтожить роту афганских солдат. Возвращаясь на аэродром, летчики обнаружили довольно крупный отряд душманов. Навстречу летчикам ударили пулеметные и автоматные очереди, захлопали одиночные выстрелы винтовок. Пули неслись навстречу и рикошетили от брони русских самолетов. «Ничего-ничего, сейчас вы у меня спляшете чечетку, суки бородатые», — бормотал ругательство Егор, наводя прицел на группу бандитов. Но когда осталось лишь нажать на гашетку, с земли ударили дымные струи и вверх рванулись продолговатые обтекаемые снаряды, ракеты. «Противозенитный маневр», — заорал в эфир ведущий. Рефлексы у летчиков сработали моментально, оба штурмовика выполнили переворот и ушли скольжением, отстреливая ложные цели. Истребители-бомбардировщики тоже рванулись прочь от опасности, выполняя противозенитный маневр. Первым заметил подвох Гиви. «Командир, они стреляют из гранатометов», сказал он и добавил пару грузинских ругательств. Егор стиснул зубы и выровнял свой штурмовик. Противный холодный пот выступил на лбу. «Сволочи! Я дракон один, атака с круга!» Начали. Самолеты ринулись в атаку. Шквал разрывов реактивных снарядов разметал маджахедов. Однако некоторые из душманов, просто от страха, или в боевом безумии продолжали стрелять по самолетам, пока разлетающиеся во все стороны осколки не настигали их. Реактивная граната, выпущенная из РПГ, оставляя дымный хвост от порохового ускорителя, полетела прямо в лоб снизившемуся Су-25. Чуть-чуть не долетев до штурмовика, граната взорвалась, сработал самоликвидатор. Облако крупных осколков, направленных мощной кумулятивной струей, ударило в правый борт самолета и в фонарь кабины. Штурмовик сильно тряхнуло, титановые бронепанели, прикрывавшие летчика с боков, приняли на себя основную часть удара. Осколки рикошетами отлетели от надежной брони, оставив глубокие кривые шрамы. Хуже пришлось фонарю кабины. От удара прозрачный плекс пошел трещинами. Егор увидел вспышку впереди справа и инстинктивно пригнул голову, одновременно борясь с взбесившейся ручкой управления. Он успел отпарировать рывок, убрать крен и задрать нос штурмовика, уводя его от земли. Одновременно он дал полные обороты обоим двигателям, чтобы не свалиться в штопор. Почти в тот же миг летчик инстинктивно пригнул голову и почувствовал сильный удар в правую часть головы. Шлем защитил от повреждений, но по виску потекла теплая струйка крови. С трудом ворочая очугуневшей головой, летчик осмотрелся. В остеклении фонаря с правой стороны зияли рваные дыры. В плексе застряли мелкие осколки, ветер поднимал в кабине маленькие облачка пыли. Однако двигатели гудели ровно, Машина слушалась управления. Вроде все в порядке. Егор сосредоточился на управлении, голова гудела, словно колокол, но кровь уже не шла. «Дракон, что с тобой?» «Я второй. Прием. Тебя ранило?» Голос ведомого в наушниках выдавал тревогу. «Я дракон один. Все в порядке. Возвращаемся на аэродром», — ответил Егор. Чуть помолчав, добавил. «Меня зацепило чуток. Как ты, командир?» Сразу же отозвался Гиви. «Нормально, не помру». Егор поморщился. В голове чуточку прояснилось, но лоб все равно соднило, подсыхающая кровь стягивала кожу. Он с трудом посадил штурмовик, едва удержав его на полосе. Зарулив на стоянку, летчик на ватных ногах вылез из кабины. Его уже ждали врачи. Посадив раненого в защитного цвета УАЗик, они сразу же повезли его в госпиталь. В приемном покое дежурил сам полковник Трофимов. «Заходите, молодой человек, присаживайтесь», — кивнул врач на кушетку, застеленную белой простыней. Егор осторожно сел на кушетку, придерживая летный шлем, который спас ему жизнь. Врач взял у него ЗШ и положил на стол. Потом осторожно размотал бинт, временную повязку, сделанную дежурными врачами прямо на аэродроме. «У вас довольно глубоко рассечена кожа, но кость, видимо, не пострадала», — сообщил доктор своему пациенту. «Сейчас я обработаю рану и наложу швы. Потерпите, будет немного больно». «Потерплю», — заверил его пилот. «Наркоз просить не буду. А у нас в таких случаях применяется только Рауш-наркоз 31, Рауш-наркоз, мед. Наркоз, который производится оглушением больного, приведением его в бессознательное состояние», — пошутил доктор. Полковник Трофимов быстро промыл рану, обработал края йодом. Его пальцы едва касались головы пациента, а манипуляции почти не причиняли боли. «Молодой человек, что?» Егор старался сидеть спокойно и не осложнять ерзанием работу хирурга, но получалось с трудом. «Вами тут одна девушка интересовалась, та, с которой вы учились вместе в мединституте. Интересно, а почему именно у вас интересовалась? Ну, я же подписываю вас на полеты. А, ну, да, и что же она хотела? Просто расспрашивала, как у вас идет служба. Солдат спит, служба идет», — пошутил Егор. «И что же вы ей ответили?» «А что я могу ответить? Служба идет нормально, трусливые маджахеды разбегаются от одного рева турбин ваших самолетов. Спасибо за понимание, а иначе нельзя». Некоторое время они молчали, врач почти закончил перевязку, а Егор задумался о чем-то своем. «Выздоравливайте. Хотя нет, постойте, я напишу вам отстранение от полетов по причине ранения». Врач перехватил возмущенно негодующий взгляд пилота. «Да-да, никаких вылетов, я и так иду вам на уступки. По-хорошему вас надо бы направить в Кабул, но я знаю ваш характер. Вот, отдадите в штабе». «Ну, спасибо», — разочарованно пробормотал летчик. После медпункта Егор зашел в штаб и отдал злополучную бумагу. Офицеры внесли изменения в плановую таблицу на завтрашний день. Теперь Сергей должен будет дежурить в компании Ми-24. С большой неохотой, выделенного майором Боровиком. После этого летчик пошел в ТЭЧ и переговорил с техниками. Они его заверили, что за ночь поврежденный фонарь кабины заменит, обшивку залатают, и к утру штурмовик будет как новенький. Глава 11. Утром Егор по привычке влез в свой летный комбинезон. Потом потрогал повязку на голове и вспомнил, что отстранен от полетов. Но переодеваться не стал, выругался и, зашнуровав ботинки, пошел в госпиталь на перевязку. В дверях приемного покоя он столкнулся с Наташкой. Она посмотрела на его перебинтованную голову. «Что с тобой случилось?» «Все нормально», — немного не впопад ответил Егор. «Послушай, и слушать не хочу. Дай пройти, я тороплюсь». «Ну, как знаешь», — она пожала плечами. Егор мужественно перетерпел перевязку и направился в столовку подкрепиться. Там пришлось давать подробные и довольно едкие объяснения насчет того, каким образом противотанковая реактивная граната отрикошетила от его черепа. Причем каждый остряк считал своим долгом узнать толщину брони, из которой сварганена его черепная коробка. Егор мужественно отбивался от подначек и пытался сосредоточиться на еде. За столик напротив села Наташа в компании подружек. Они смеялись и что-то обсуждали вполголоса. «Замечательно, денек начинается», — уныло подумал он, ковыряя вилкой в тарелке. Компания напротив продолжала весело щебетать. Наташа делала вид, что не замечает его. «Ну и ладно», — подумал летчик. Трапеза продолжалась. Внезапно спокойствие нарушили громкие сухие хлопки разрывов. По палатке стеганул упругий сноп осколков. «Ложись, тревога». Люди падали на пол, стараясь укрыться от смертоносных кусков зазубренного металла, гремела падающая на пол посуда, повсюду раздавались крики. Повсюду на территории госпиталя рвались мины, воздух воя и свист стоял над лагерем. Метались в панике люди, не зная, что делать, чадно горел грузовик, лежали на земле мертвые, раненые заходились в крике. Бестолково строчили пулеметы на вышках и по периметру базы, внося еще большую неразбериху. Все, кто был в палатке, бросились к выходу. Наташа тоже выбежала наружу и растерянно остановилась, не зная, что делать. Егор налетел на нее и увлек на землю, прикрывая своим телом. Раздалась новая череда взрывов, над головой засвистели, завыли осколки. Минометы. Мелькнула страшная мысль. Он крепче прижал к себе Наташку. Она, зло, сверкнув глазами, попыталась вырваться. Лежать. Егор грубо и жестко повалил ее лицом в едкую желтую пыль. «Пусти, мне надо бежать к раненым». «Тихо», – прошипел Савицкий сквозь зубы. «Это минометный обстрел. Рыпнуться не успеешь, как тебя нашпигует осколками». Вокруг хлопали взрывающиеся мины, визжали и выли осколки, разлетаясь во все стороны. Егор прижимал к себе Наташку, стремясь закрыть ее своим телом от этой дикой пляски смерти. Девушка уже не пыталась вырваться и, притихнув, лежала не шевелясь, лишь вздрагивала при каждом новом взрыве. Потом, наверное, через вечность к ним подкатил БТР, закрыв своими стальными бортами от осколков. Открылся боковой люк десантного отделения. Егор подхватил Наташку на руки и забросил внутрь бронетранспортера под защиту надежной брони. Потом прыгнул сам. «Ты в порядке?» – он глянул на девушку. «В порядке?» – буркнула она. «Угу!» – кивнул летчик и заорал водителю, перекрикивая рев двух двигателей. «Давай жми на стоянку самолетов. Рули на аэродром». Егор выругался. Бронетранспортер тронулся с места, быстро набирая скорость. Сидящих внутри немилосердно трясло в стальной утробе тяжелой машины. От грохота двигателей закладывало уши. А снаружи осколки неистово секли броню и бессильно рикошетили от стальных бортов. БТР с ревом мчался по дороге, вздымая настоящий пыльный смерч. Наконец, он затормозил прямо перед аэродромной стоянкой. Самолет Сергея отсутствовал. Видимо, вылетел на разведку или на патрулирование. Чуть поодаль стоял уже отремонтированный штурмовик Егора. Рядом стоял Урал, АПА. Егор выпрыгнул из люка и побежал к самолетам. Навстречу ему кинулся Женя. «В укрытие! К черту укрытие! Женя, помоги мне запуститься!» «Да вы что? Команды на вылет не было!» «К свиньям! Команду! Готовь машину! И дай мне шлем!» Егор схватил свой шлем из рук техника и ринулся к самолету. В кабине он быстро запустил двигатели и включил рацию. «Я Дракон-1, прием, минарет, разрешите взлет, я накрою минометы». «Дракон-1, я минарет, прием, взлет запрещаю». «Как понял, прием, повторяю, взлет запрещаю». «Глуши двигатели, Дракон-1». Егор врезал кулаком по борту кабины, а минометный обстрел продолжался, визжали осколки, хлопали новые взрывы, кричали раненые. Теперь маджахеды пристрелялись. «А, черт, ну, ладно, двум смертям не бывать, одной не миновать», — пробормотал себе под нос летчик. «Я Дракон-1, минарет, вас не слышу, прием, дракон, дракон, мать твою, взлет запрещаю». Штурмовик вырулил на стартовую позицию и замер. «Я Дракон-1, взлетаю, да я тебя на гауптвахте сгною, дракон, Савицкий, е, да я тебя под арест». Штурмовик несся по полосе под аккомпанемент мощного рева двигателя и семиэтажных матюгов руководителя полетов. Маджахеды увидели взлетающий самолет и весь огонь сосредоточили на нем. Су-25 стремительно разбегался на полосе, пронзая облака пыли и дыма. Осколки барабанили по фюзеляжу, он дрожал от близких разрывов, но никто и ничто не могло остановить смелый порыв благородного сердца и огненной мощи турбин, слившихся воедино. Штурмовик чудом оторвался от земли и, набрав высоту, пошел по расширяющейся спирали. Пилот старался отыскать позицию минометов. Впереди за небольшой холмистой грядой взметнулось облако пыли, потом еще одно и еще. Ага, вот это батарея. Егор выполнил крутой вираж и спикировал на цель со стороны солнца. Маджахеды онемели, когда из слепящих лучей на них, словно ангел мщения, обрушился штурмовик. Вспыхнуло пламя под его плоскостями, и к земле потянулись белые дымные стрелы. Удар реактивных снарядов в мгновение ока превратил минометную батарею в кучу обгорелого металла, а минометчиков – в горелый фарш. Из стоящего в редких зарослях деревьев автомобиля ударил зенитный пулемет. Егор нырнул под очередь и вдавил гашетку пушки. Двуствольное орудие изрыгнуло очередь 30 мм снарядов. Пикап с пулеметной установкой превратился в огненный шар. Летчик развернул штурмовик и для верности еще раз прошелся по минометным позициям реактивными снарядами. После повторной обработки там уже ничего выжить не могло. «Я Дракон-1, минометы уничтожены, возвращаюсь на базу». Когда он Егор зарулил на стоянку, его уже ждали. Разъяренный майор Боровик с красным от гнева лицом стоял возле бронетранспортера. Рядом стояли солдаты из охраны аэродрома во главе с сержантом и медицинский УАЗик. Летчик выбрался из кабины и спрыгнул на землю. Вытянулся перед майором по стойке смирно. «Товарищ майор, в ходе боевого вылета уничтожена минометная батарея маджахедов, которая вела обстрел госпиталя и территории базы. Штурмовик повреждений не получил. Под арест его», — коротко распорядился майор, отдав команду солдатам. На 10 суток те нерешительно подошли к летчику. Из медицинского микроавтобуса выбралась Наташа и подошла к майору Боровику. «Его нельзя заключать под арест. Он ранен», — она указала на Егора, у которого из-под шлема потянулась тонкая струйка крови. «Еще как можно», — перебил ее разъяренный майор. «Ему можно упрямо нарушать приказ старшего по званию. Я к вам обращаюсь, старший лейтенант Савицкий», — заорал он. «Мне по хрену, какой ты там классный пилот, Старлей. Ну, ты уже совсем с катушек съехал. Ты, какого детородного органа нарушил приказ, а если бы ты погиб? Ты же разбегался на полосе, по которой духи садили из всех стволов. Виноват, товарищ майор, но если бы я не взлетел, то погибло бы гораздо больше людей». «Молчать. Значит так, лейтенант Рогозина, сейчас вы ведете старшего лейтенанта Савицкого в госпиталь, оказываете ему помощь. Потом вы, сержант Плетнев, отконвоирует старшего лейтенанта под арест». Майор повернулся к Савицкому. «Сдайте личное оружие. Объявляю вам 10 суток ареста». Егор молча вытащил Стечкин из кобуры, отдал сержанту, потом скинул ремень к мас плеча. В компании с Наташей и в сопровождении двоих солдат Егор поехал в госпиталь. Когда они приехали, девушка завела летчика в госпитальную палатку. Автоматчики хотели, было, последовать за ними, но Наташа остановила их решительным жестом. «Во-первых, я не пущу вас в стерильное помещение, а во-вторых, я старше вас по званию. Подождете снаружи», — отрубила она. Егор уселся на кушетку и положил рядом летный шлем. Наташа подошла к нему и осторожно размотала мокрую от крови повязку. Кровь пропитала повязку и уже начала подсыхать. Летчик поморщилась, когда марля стала отлипать от раны. «Извини, будет немножко больно», — мягко сказала девушка. «Ничего, я привык. Егор, я видела, как ты взлетал, это ужасно». «Ужасно, не ужасно, какая разница? Нужно было что-то делать, и быстро. Солдаты, даже на ПТРе туда бы не успели. Да и охранение у маджахедов, будь здоров. Пальнули бы и гранатомета, а потом покрошили выживших из пулеметов. Наташ, ты скоро перевязку закончишь, терпи, терпи. Как вообще можно было подпустить маджахедов так близко? Неужели наши патрули так плохи? Не скажи, Наташа. Маджахеды могут так маскироваться, что из двух шагов не различишь. Они живут здесь, они здесь выросли, и знают каждый куст, каждый камешек. А, главное, они, фанатики, и свою, и чужую жизнь в грош не ставят, и уважают только силу. Ну, долго еще, все, еще минутку». Перевязка была закончена. Наташа убирала инструменты, а Егор сидел, привалившись спиной к стене, и о чем-то думал. «Егор, пошли». «Ага, иду». Они вышли из палатки. Солдаты, стоящие снаружи, нерешительно подошли поближе. На базе все друг друга знали, если не в лицо, что было редкостью, то хотя бы по разговорам. Солдаты прекрасно знали всех летчиков, а о Егоре вообще ходили легенды. Теперь им пришлось конвоировать не просто офицера, а еще и хорошего знакомого. Сержант вообще считал, что летчика надо наградить, а не наказывать, ведь если бы он, рискуя собственной жизнью, не взлетел и не уничтожил минометы, то жертв оказалось бы значительно больше. И кто знает, остался бы сам сержант в живых. Но служба приучила его не задавать вопросов, и он с каменным лицом шагнул к вышедшим из палатки. «Товарищ лейтенант», — обратился он к Наташе, — «могу я увести арестованного, задержанного?» — ледяным тоном поправила Наташа. Сержанту сразу стало неуютно. «Виноват, товарищ лейтенант, задержанного. Я пойду с вами, чтобы убедиться в том, что к задержанному не будут применены никакие меры воздействия». Сержант внезапно побледнел от злости. «Понятно, что к пилоту будут относиться нормально, докторша умела задеть за живое». Тут вмешался сам Егор. «Наташка, успокойся, все мы люди подневольные, примирительно сказал пилот. «Сержант, выполняйте свои обязанности». Сержант с благодарностью глянул на летчика. «А все-таки он, мужик нормальный», — подумал он. «Есть, пойдемте». Гауптвахта находилась неподалеку от палаток, в которых жили солдаты, охраняющие аэродром. Она представляла из себя обширный блиндаж на склоне холма с толстой дверью, сколоченной из досок от снарядных ящиков. Блиндаж охраняли двое часовых с автоматами. Автоматы сейчас стояли прислоненные к столбам, на которых держался навес. Сами часовые под навесом играли в шахматы. Увидав странную процессию, они похватали оружие и вскочили на ноги. Егор, Наташа и конвоир остановились у двери блиндажа. Егор вытащил шнурки из летных ботинок, снял ремень и планшет и отдал это все сержанту. Проверив одежду летчика и не найдя ничего запрещенного, сержант скомандовал часовым открыть блиндаж. Там стоял топчан с матрасом и подушкой и стол. Свет проникал через два небольших зарешеченных окошка. Вентиляция в этом небольшом помещении была довольно хорошая и в блиндаже стояла приятная прохлада. «Егор, я завтра приду, не скучай», — сказала Наташа. Товарищ старший лейтенант обратился к Егору старший наряда. «Может, вам сигарет оставить? Мне вчера родители прислали яву». «Я не курю», — улыбнулся летчик. «Но, все равно, спасибо». Все вышли, снаружи щелкнул замок, а Егор улегся на топчан и уставился взглядом в потолок. Через некоторое время он уснул. Проснулся Егор уже вечером от того, что в блиндаж пришел солдат и принес поесть. Кстати сказать, вместо обычной каши, куска хлеба и стакана воды его накормили довольно вкусным обедом. Потом была небольшая прогулка под присмотром одного из часовых. После этого Егор снова лег спать. Утром он проснулся свежим и отдохнувшим. Ночью стреляли, но Егор, привыкший за время службы к стрельбе и взрывам, спал как младенец. Зарядка, водные процедуры придали ему сил. Он поблагодарил солдат, которые принесли ему ведро воды, мыло, бритву и полотенце. Потом летчик вернулся в свой замок Ив, отбывать положенный срок заточения. Наташу он встретил сидя на топчине и мечтая о том, как бы сейчас оказаться в кабине своего штурмовика. Она вошла в блиндаж в сопровождении солдата-охранника. «Вы мне больше не нужны», — сказала она солдату. «Подождите за дверью». Солдат на этот раз спорить не стал, видимо уже узнал, какой у этой докторши крутой нрав. «Здравствуй, граф Монте-Кристо, как ваши дела?» — улыбнувшись, спросила девушка. «Спасибо, мадемуазель, гораздо лучше», — в тон ей ответил Егор. Наташа осторожно сняла бинт с головы летчика и осмотрела рану.